Глава 14. Как представишь себе, на каком волоске висит и дрожит комок нашей жизни, так невольно склонишься к мысли, что это чудо великое, когда тому комку удается провисеть хоть несколько лет, не говоря уж о десятках, которые нам с вами выпали. У иных время жизни исчисляется днями, а кому природа как будто пожалела часов даже лишних выделить, чтобы посмотреть, хоть как солнышко светит, хоть материнскому лицу улыбнуться. С Нюрой чудо не подружилось. Сбегала она с крыльца почты, поскользнулась на заледенелые ступеньки, ударилась с размаху затылком. А боль в животе только после почувствовала. Зато такая боль, словно вилами ее насквозь пропороли. А тут же и схватки начались, на крик ее сбежались товарки по работе, перенесли на руках через дорогу в амбулаторию. Там, в коридоре, не добравшись до фельдшерицы Левтины Кузьминичной, она легко родила недоноска мужского пола весом меньше 1 килограмма. Чахлый ребенок 3 дня и 3 ночи кричал почти что без перерыва, а 4-й ночи не пережил. Амбулатория войной была опустошена, ни медиков, ни медикаментов в ней не хватало. Было бы это все, может, и выжил. Дальше могло и вообще все сложиться иначе. Может, обнаружился бы в нем недюжинный интеллект и талант, и стал бы он писателем или физиком-теоретиком, а то и оперным певцом. Могло бы быть и попроще, получил бы образование 5-6 классов, кончил бы курсы трактористов или шоферов, на гармошке бы научился играть, девок приманивать, в армии отслужить успел бы еще до афганской войны дожениться. Женился бы на бабе пышнотелой да теплой, поколачивал бы ее по пьяному делу, любя и не шибко, а она б ему детишек нарожала 1-2, не более. Более при наших зарплатах он бы не потянул. Ну, все это бы. А могло и по-другому получиться. Подрос бы, связался с плохой компанией, школу бы бросил, пить начал, курить, колоться, воровать. Попал бы в тюрьму или психушку, а то и бомжом бы стал. По помойкам бы шастал. Всяк могла судьба сложиться. Могла бы так, что мать не рада бы была, что родился и не помер в младенчестве. А так что гадать? Помер младенец, ничего хорошего не увидев, но и не согрешивший ни разу, и потому достойный места в раю. Помер и смертью этой природы как бы стерла последнюю улику Нюриной связи с пропавшим возлюбленным. Домой она возвращалась такая слабая, что ее и ноги не держали. Хорошо попалась с лошадью, Тайка Горшкова довезла. Было темно уже, когда Нюра вылезла из саней и приблизилась к дому. Еще дверь не открыв, услышала запах, от которого давно отвыкла. Вошла в избу. При свете керосиновой лампы увидела за столом отец, Олимпиада Петровна и Вадик пируют. Из котелка вареное мясо руками тащат и чавкают громко, как поросята. — Приятного аппетита, — сказала Нюра. — Спасибо, — отозвалась Олимпиада Петровна. — Нюра, дочка, — спохватился отец. — Слава богу, возвернулась. — А где ж ты была, что делала? — А ты не знаешь? — спросила Нюра. — Ну, откуда же мне знать-то, доченька? Ты же мне разве что говоришь. Куда ушла, когда придешь, меня в известность не ставишь? Да что же с тобой случилось-то? — То и случилось. Что ребеночка родила, а он помер. Даже как назвать его еще не придумал. Сказала и удивилась собственному спокойствию, как будто о чем-то обыкновенном сказала. — Ой! — вырвалось у отца. — Ой, Нюра! Да что ж нам это... Да как же это... — Боже! — присоединилась Олимпиада Петровна. — Боже, какое несчастье! Ну как же это, Анна Алексеевна, такое случилось? — Случилось, — сказала Нюра и стала снимать шубейку. Отец подскочил помочь, бормоча. Ой-ой, как нехорошо, Нюренька, но знаешь, может, он еще посмотрит от Теда сверху-то на нашу житуху, как мы здесь маемся, и скажет, славьте Господи, что прямым рейсом попал сразу на небо. Ты садись, Нюр, покушай. Стащил с нее шубейку. Садись с нами, это, покушай. Она голодная, долго упрашивать себя не заставила. Села за стол, схватила кусок мяса, впилась в него зубами. Вкусно? Спросил отец. Рад, вкусно. Жестковат маленько, а так ничего. Жестковато, не жестковато, а стала рвать зубами с жадностью. Оголодала и давно мясо не ела. — А где же мясо-то взяли? Олимпиада Петровна встала и ушла к себе. Дядя Леша Борьку зарезал, — сказал Вадик. — Ну, зачем же ты так говоришь? — упрекнул отец. — Ты знаешь, я и курицу зарезать не могу, не то что животное. — повернулся к Нюре. — Плечевой зарезал. Я его попросил, а он зарезал. Да себе вот такой кусок взял. Я говорю, куда ж тебе столько? Он говорит, а ты что думал, задарма, что ли, я тебе буду пыхтеть? Нюра перестала жевать и застыла с открытым ртом, как заколдованная. С тем же выражением повернулась и уставилась на отца. — Да ты чего, Нюр? — забеспокоился отец. — Да ты чего это так смотришь? Да ты не серчай, Нюр, не надо. Это же не человек, это ж животный. Он без толку бегает, как собака. А люди, Нюр, люди-то ходят голодные. Нюра, закрыв рукой рот, кинулась из избы. У крыльца ее долго рвало. Она думала, что умрет, и не хотела противиться смерти. Она потеряла сознание, но ненадолго, а когда очнулась на том же месте, над ней без шапки стоял отец и тряс ее за плечи. — Да ты что, Нюрок? Да ты что? — Ах ты, мать твою, иди! Нюра вскочила на ноги, кинулась на отца с кулаками. Он бежать, она схватила грабли и бросилась за ним, догнала его на дороге и со всего маху опустила грабли ему на голову. Но попала не железом, а черенком, который переломился. Отец схватился за голову и сел на снег, обливаясь кровью. Она перепугалась, села рядом. — Папаня, милый, о Господи, да что ж это я наделала? Потом дома обмывала его, перевязывала, плакала над ним, над Борькой, над своей судьбой. Ночью у нее поднялась температура и начался бред. Она болела 3 дня. А на 4-й проснулась с ясной головой и поняла, что придется жить дальше.